Глава 11. На нелегальном положении. Чего я вовсе не ожидал, так это того, что Сяо Гу полезет в драку. А ведь знал, что упрямство — отличительная черта китайцев. Хотя главная их черта — это всё-таки инстинкт самосохранения, но Сяо Гу, выходит, презрел инстинкты. Чего ради? Рисковал собой, чтобы спасти хозяина? С другой стороны, почему бы и нет? Спас же он меня из музея. Но одно дело бросить вверх веревку и совсем другое — зарезать бандита совком для мусора. Тут есть над чем подумать. Однако скромный его подвиг сегодня оказался не к месту. Во-первых, я так и не узнал, кем были подосланы убийцы, а во-вторых, за нами теперь гонится вся пекинская полиция. Из музея, слава богу, я бежал бесследно. Они даже не поняли, что я иностранец. А вот в гостинице меня видели все, и паспорт мой переписали. Нехорошо, совсем нехорошо. Как говорят у меня дома, в далекой и загадочной России, положение хуже губернаторского. Еще и Сяо Гу путается под ногами, не дает думать. Решил, что я его спасал от полиции. Нет, и его, конечно, но в первую очередь я спасал себя. Убитый бандит в моем номере — сомнительный подарок властям. Полиция не станет разбираться, кого и почему я убил, главное, убил. Ладно, пусть не я, пусть Сяо Гу убил. И что это значит? Это значит одно. Чтобы спасти себя, надо выдать беднягу. Но это, пожалуй, чересчур. Во-первых, это против элементарного человеколюбия. Во-вторых, убил он бандита, спасая меня. Так что, выходит, я ему дважды обязан жизнью. Но это вся теория, как известно, сухая до невозможности. На деле же выход у нас теперь был один. Бежать, сломя голову. Мы побежали. Бежали мы очень быстро, запутывая следы. Об этом уж я позаботился, но этого было недостаточно. Я знал, что нас уже ищут. Точнее говоря, не нас, меня, ведь в номере был прописан я один, а Сяо Гу лишь валялся на соседней кровати в грязных носках. И если меня найдут, боюсь, мало кто мне позавидует. Правда, в одном мне повезло. Искали меня в Китае. Будь я где-нибудь в Европе или Америке, меня бы обложили как волка и быстро прижали бы к стенке. Но в Китае это все не так просто. Иностранец в Китае имеет массу преимуществ. Первое и главное из которых — его совершенно нельзя узнать. Как известно, для любого европейца все китайцы на одно лицо. То же самое правило действует и в обратную сторону. Для китайцев все иностранцы также на одно лицо. Теперь заставьте-ка среднего китайца составить фоторобот иностранца. По такому фотороботу не поймешь даже, кто перед тобой — мужчина или женщина. Некоторые подумают, что это уже перебор. Фантазии. Все-таки мужчина от женщины отличается. Грубые черты лица, усы, борода. Ну, так-то китайский мужчина. А иностранцы — совсем другое дело. Все иностранцы — черти. А женские черти ничем не лучше мужских и точно так же могут носить бороду. Еще хорошо, что китайцы почти совсем не знают иностранных языков. Не зная языка, как воспроизвести иностранное имя? Когда я заселялся, портье долго и мучительно глядел в мой паспорт и морщился, как от зубной боли. Так, ничего там и не поняв, спросил, нет ли у меня китайского имени. Вписать вместо европейского. Я с дуру сказал, что нет, и теперь страшно жалел об этом. Можно было бы назваться кем угодно, хоть Кунцы Конфуцием. Никто и никогда не нашел бы меня по такому имени. Но и тут мне повезло. Я видел те дикие знаки, которые портье вбил вместо моего имени в компьютер. В зарубежном паспорте, как известно, имя владельца пишется на двух языках — родном и английском. Так вот, портье в китайских гостиницах почему-то безошибочно выбирают написанное на русском, после чего в страшных муках пытаются латинскими буквами записать нашу кириллицу. На их беду, в русском языке много букв, которых нет в латинском алфавите. Именно поэтому мои русские имя и фамилию, записанные портье, при помощи латиницы никто не опознает. Ни единая собака. А значит, полиция ищет неизвестного европейца высокого роста, а европейцы для китайцев все высокие. Со светлыми волосами, у всех европейцев светлые волосы, и длинным носом. Насчет носа комментарии вообще излишни. Иногда всех европейцев так и называют длинноносые чанбицы лаовай. Итак, для начала следовало просто убраться подальше от гостиницы. Надо переждать первую бурю, когда полиция будет хватать всех иностранцев, не различая пол, возраст и национальную принадлежность. При наличии денег спрятаться здесь несложно. Вообще, при наличии денег в Китае можно сделать все, что угодно. В этом он очень похож на Россию. К сожалению, мой случай был не из этого разряда. Я должен был спрятаться и не мог. Это было не в моих интересах. Я уже объявился сообществу даосов. Враги уже даже нашли меня и пощупали на прочность. Но отыскали ли меня друзья? В этом я не был уверен. Может, мы с моим верным Сяо Гу уже находились под присмотром? А может, следы наши были потеряны? «Хозяин!» — голос Сяо Гу донёсся до меня словно из подполья. «Хозяин!» — я посмотрел на слугу. Вид у него был жалобный. На лице его было написано крупными китайскими иероглифами, что если не покормить его, он может тут же, на месте, умереть от голода. Эту мою версию он немедленно подтвердил словами. «Хозяин, пора бы слегка перекусить», — с робкой надеждой в голосе сказал Сяо Гу. Я очнулся и огляделся по сторонам. Пока я размышлял, наступило утро. Розовый рассвет вставал над горизонтом. Мы сидели на веселой полосатой скамеечке в одном из бесчисленных столичных парков. Со всех сторон стекались сюда мастера боевых искусств, их ученики и просто любители здорового образа жизни. Интуиция сама привела меня туда, куда нужно. Здесь, в этой разномастной толпе, могли найтись люди, связанные с моей традицией, и они же могли мне помочь, хотя бы из уважения к моему учителю. Собственно, стиль и люди, которые его тренируют, являются как бы одной большой семьей. Ты можешь не знать человека, но его учитель и твой учитель могли заниматься у одного мастера и являются таким образом братьями по школе. Поэтому твой мастер, который тебе приходится отцом-наставником или по-китайски шифу, ему приходится дядей. Конечно, такой родственник сделает все, чтобы помочь своему собрату. Но оставался еще вопрос, как искать нужного человека. Просто так ходить и смотреть здесь не принято. Окажешься персоной нон-грата. Значит, надо самому начать тренироваться, а в это время незаметно поглядывать по сторонам. Я не боялся, что во время тренировки на меня наткнется полиция. Вряд ли они будут искать иностранцев в 5 часов утра в парке Храма Земли. Люди входили в ворота и небольшими ручейками растекались по парку. Меня интересовали те, кто тренирует нэйдзя. Внутренние стили. Их можно было распознать по строению тела. Неброскому, но мощному, исполненному внутренней силы. Кроме того, среди них преобладали люди уже не очень молодые. Молодежь предпочитала шаолинь, наньцюань, тунбэй, чодзяо, словом, внешние стили или вайдзя. Мне повезло, довольно скоро я заметил нужных людей. Похоже было, что они тренируют не просто нэньцзя, а именно тайцзицюань, кулак великого предела. Мы с Сяо Гу влились в общий поток. Я несколько выделялся среди толпы, ростом, одеждой, иностранной физиономией, наконец. Однако окружающие делали вид, что ничего такого не происходит, все в порядке. Человек просто любит с утра прогуляться по парку, подышать свежим воздухом. Кто ему воспретит? А то, что он иностранец, так это не вина его, а беда. Его пожалеть надо. Мы шли по дорожке. Я зорко поглядывал по сторонам, чтобы не пропустить нужное место. Сяо Гу, однако, здорово меня отвлекал. Он тащился за мной и жалобно скулил. «Хозяин, пора бы немного перекусить!» Наконец мое терпение кончилось. «Где я тебе возьму перекусить?» — рявкнул я. «Ты что, видишь тут ресторан или хотя бы палатку с шашлычками?» Сяо Гу молчал, моргая ресницами. Но стоило двинуться дальше, он тут же пристроился мне в кильватер и снова заныл, требуя перекусить. Однако я даже отвечать ему не стал, пусть скажет спасибо, что жив остался. Тут надо заметить, что просто оставить китайца в живых недостаточно. Нужно еще как минимум накормить его обедом, иначе никто ваших благодеяний не оценит. Как уже говорилось, обед — главное событие в жизни китайца. Обед — это звезда, которая неуклонно притягивает его к себе. Стоит китайцу попасть в зону действия обеда, а это обычно происходит сразу после того, как он позавтракал, китаец начинает вращаться вокруг этой звезды, постоянно сокращая орбиту, пока, наконец, не произойдет долгожданная встреча. При этом случается взрыв сродни термоядерному. Как шутят сами китайцы, до обеда они проводят время в предвкушении его, а после — в сладких воспоминаниях о нем. Учитывая, что еще лет 20 назад каждый второй китаец обедал не каждый день, такое трепетное отношение к делу очень понятно. Но я не собирался в памяти о миллионах голодных китайцев откармливать сейчас своего непутевого спутника. Наконец мы добрались до небольшой утоптанной полянки, окруженной редкими соснами. По краю ее шла клумба с цветами. Аромат от них разливался необыкновенный. Полянка, помимо прочего, была хороша тем, что с нее видно было большое пространство. В мое поле зрения попали сразу несколько групп тренирующихся. Сам же я при этом оставался почти незаметным. Словом, полянка мне сразу понравилась. Но понравилась она не мне одному. Тут уже выкомаривали, иначе и не скажешь, два старичка мужского пола, одетые в синие тренировочные штаны и белые майки-алкоголички. Они изо всей силы хлопали себя по телу и небритым подмышкам. Это была разновидность массажа аньмо. Некоторые считали его очень полезным для здоровья. Конечно, старички эти имели ко мне и моему делу такое же отношение, как королевские пингвины к ядерным испытаниям в Долине Смерти. Но, однако же, я остановился именно здесь. Почему? Об этом уже говорилось выше. Сяогу я объявил, что сначала потренируюсь, а уж потом мы пойдем обедать. По его унылому виду было ясно, что такой поворот событий его совсем не радует, но он предпочел в дискуссию не вступать и молча спрятался за деревьями так, чтобы его самого не видно было, а он мог видеть абсолютно все. Я быстро размялся, растянулся и занялся столбовым стоянием. Столбовое стояние, или по-китайски «джань-джуан» — альфа и омега тренировки в любом внутреннем стиле. Именно столбовое стояние — источник той удивительной силы и скорости, которыми отличаются мастера ушу. Понятное дело, стоять надо особым образом, в противном случае ничего, кроме ломоты в костях, вы не заработаете. Сяогу, видно, надеялся, что я, как какой-нибудь старичок, похлопаю себя полчасика по телу, взыскующему дешевого бессмертия, да и пойдем мы мирно в сторону обеда. Но расчет его, хитрый китайский расчет, не оправдался. При серьезных тренировках одно только столбовое стояние требует от 40 минут до часа, не говоря уже об исполнении комплексов Таолу. Я понимал, что Сяогу прячется за деревьями не для развлечения, а с высокой целью добиться-таки для себя обеда. Но потакать ему не собирался. Подождет, ничего с ним не сделается. Еще председатель Мао говорил, мы родились не для того, чтобы сожрать этот мир, а для того, чтобы его переустроить. Однако до широких китайских масс эта мысль, к счастью, не дошла. Простой народ не принял бы такой предательской мысли. Он взбунтовался бы против нее. Я собирался отзаниматься не меньше 3 часов, невзирая ни на какие завывания голодного Сяогу. Но, как говорится, человек предполагает, располагает же один бог. После тренировки я вдруг почувствовал на себе внимательный взгляд. Обычно те, кто тренируется в парках по утрам, друг на друга не смотрят. Есть такой неписанный закон. Но в парке ходят не только тренироваться. Полно тут и праздной публики. Вот она-то, эта праздная публика, часто ходит поглядывать за ушистыми и просто занимающимися. Тем, конечно, это не нравится, но приходится терпеть. Не бить же морду каждому дураку. Потому что если бить морду всем дуракам, то в любой стране полежит как минимум половина населения, не считая стариков, детей и беременных женщин. Поглядывание для зевак — это варвар, развлечение. Развлечение в Китае так же свято, как и обед. И если вдруг кто-то не хочет, чтобы на него смотрели, тот может тренироваться у себя дома, вися вверх ногами где-нибудь на потолке. Я понял, что один из китайских зевак решил устроить себе бесплатное развлечение, глядя на то, как тренируется заморский черт. Пусть бы смотрел, бог с ним, но смотрел он слишком внимательно. Именно это мне и не понравилось. Его взгляд я чувствовал почти физически. Нет, так дело не пойдет. Зачем бы простому зеваке так ко мне приглядываться? Какие у него цели? Я остановился и, не скрываясь, взглянул туда, откуда наблюдали за мной. Метрах в 20 от меня тренировался. Да нет, делал вид, что тренируется. Крепкий мужичок, лет 50. С виду не бог весь что. Невысокий, худощавый, но вид его меня не обманул. Вид у мастера может быть почти любой. Уровень все равно виден за версту. Несколько секунд я глядел на него. Нет, до мастера он, пожалуй, так и не дорос, однако боец, судя по всему, опытный. А самое главное, тренирует ту же традицию, что и я. Сердце мое забилось. Может, он знаком с учителем и поможет мне найти таинственного наставника Джана? Я остановился, слегка поклонился и улыбнулся ему. Ушу — одна из немногих областей китайской жизни, где ритуал еще соблюдается. Однако мужичок избавил меня от лишних сложностей. Увидев, что я улыбнулся, он тоже заулыбался. По китайской привычке, во весь рот, но не показывая зубы. И двинулся навстречу с самым оживленным видом. Я тоже сделал самое приветливое лицо и пошел ему навстречу. Мы пересеклись на полдороги и обменялись рукопожатиями. Знакомое китайское рукопожатие. Слабое, вялое, едва уловимое. Китайцы, в отличие от европейцев, не жмут руку сильно, это считается грубым. Если уж ты жмешь руку сильно, значит, ты стараешься показать свою силу и значимость и поставить себя над другими. А такого здесь не любят. Длинный ноготь на мизинце слегка царапнул меня. Тоже китайская традиция. Странная для европейца. Женщины здесь ногтей почти не отращивают, зато мужчины через одного. Длинные ногти — признак того, что ты не занимаешься грубой физической работой, а значит, либо человек ученый, либо состоятельный. В реальности, конечно, с длинными ногтями ходить трудно, поэтому китайцы нашли способ. Отращивают ноготь только на мизинце. «Я вижу, у нас общая традиция», — сказал мужичок. «Да, это правда», — улыбнулся я. Мы обменялись несколькими словами о погоде, после чего представились друг другу. Выяснилось, что моего нового знакомого зовут Цзуй Сяньшен. Каким иероглифом записывается это «Цзуй», я не знаю, но на слух звучит как «господин пьяница» или даже «упившийся в хлам». Это меня не удивило. Люди со странными именами преследуют меня всю жизнь. Меня больше интересовало другое. У кого Цзуй Сяньшен учился ушу? Но напрямик спрашивать невежливо. Все же он гораздо старше меня. Немного терпения, скорее всего, он сам об этом заговорит. И точно, так оно и случилось. «Ваше гунфу чрезвычайно высоко», — сказал, наконец, Цзуй, и при этом лицо его прям-таки источало елей. «Позвольте же узнать драгоценное имя вашего учителя». «Ну, про свое гунфу я и сам все знаю, а вот имя учителя, извольте, могу назвать». Когда Цзуй услышал ответ, лицо его преисполнилось благоговение. «О, это лучший мастер в нашей традиции!» — восторженно заговорил он. «Лучший, талантливейший! Как, кстати, он поживает?» Секунду я колебался, говорить ли ему правду, но потом решил, что вреда от этого не будет. «Он попал в аварию», — сказал я. «Очень тяжелую. Он в коме». Несколько секунд Цзуй глядел на меня с открытым ртом, совершенно пораженный и услышанным. Однако потом взял себя в руки. «Примите мои глубочайшие соболезнования», — взволнованно заговорил он. «В каком странном и непонятном мире мы живем? Величайший мастер погиб не в бою, а в автокатастрофе». Мне резануло слух слово «погиб». «Он не погиб», — сказал я. «Он всего-навсего только в коме». «Да-да», — заторопился тот. «Именно это я имел в виду. Какая жалость, какое несчастье». И тут же почти без паузы улыбнулся. «Позвольте мне пригласить вас на обед в знак уважения к вам и вашему мастеру». Сказано это было тоном самого искреннего участия. Я заколебался было, но тут услышал сбоку от себя сдавленное мычание. Сяо Гу, услышав про обед, сделал стойку. Он похож был сейчас на голодную собачонку, которую поманили сосиской, и я не собирался испытывать больше его терпения. Тем более, что господин Цзуй мог быть все-таки мне полезен. «Благодарю», — сказал я, — «с превеликим удовольствием».